Глава 11. Михей. Миновало две луны, и с ледяных земель спустилась зима. Пошел сильный снег, и Гиперион замерзал. В ступнях хлеб и дрова стали валютой жизни. Зима в сердце Мары была еще холоднее. Она не простила себе того, что не уехала с дочерью, что не подчинилась Васка. Она плакала, сидя у очага в снятой нами комнате переполненного доходного дома. Принцип играл на флейте, чтобы утешить ее, но все было напрасно. Зима наступает и уходит, но не по нашей воле. Однако Васка ушел. Ни один корабль компании не остался в порту, и они даже передали земли в Нагорье Империи. Как я слышал от моряков, Роун, бывший великий герцог Крестеса, пригласил их на зиму в свой портовый город Тетис. С какой целью, я мог только гадать. Среди императорского двора, словно сорняки, разрастались заговоры, и только сильный император мог с ними справиться. Я подозревал, что Иосиас не продержится так долго, как его отец. Ему скоро бросит вызов кузен, дядя или племянник, и сомневаюсь, что Иосиас окажется на высоте. Но я никогда не был силен в политике. Иосиас напал на меня, когда я отобрал у него Селену. Может быть, он все же силен? Только время покажет. Но я знал одно. Великие герцоги не любят, когда их превращают в бывших великих герцогов. Роун и Васко что-то замышляли, и Иосиасу это не понравится. Сам я не участвовал в этой игре. Я теперь был лишь наблюдателем. Призрак, бродящий по замерзшим улицам Гипериона. Хотя не просто бродил. Я работал. Учитывая постоянно растущие цены на хлеб и дрова, денег от продажи браслета Мары хватило ненадолго. У однорукого мужчины возможностей не так много, и поэтому я взялся за то, от чего отказывались другие. Я охранял катакомбы. Имперские чиновники платили мне за то, чтобы я по 12 часов стоял с фонарем в туннеле и наблюдал за темнотой. А потом меня сменял какой-нибудь другой бедолага. Я узнавал холодные ветры, что носились в той пустоте. Это был шепот лабиринта. Что еще могло шептать мне в такой темноте? И я представлял, как из тьмы появится демон, принявший облик Элли и носящий имя Ахрия, с раздувшимся от моего ребенка животом. Но за 50 дней, что я простоял на страже, ничего подобного не произошло. Возвращаясь в нашу комнату каждый вечер, я находил там плачущую Мару и играющего на флейте принципа. Мальчик овладел инструментом, причем без учителя. Заработанные монеты я отдавал Маре, и она покупала хлеб. Походы на рынок помогали ей отвлечься от утраты, хотя я подозревал, что она также ищет новостей из Симпориса, провинции, куда Васко увез Ану. Мы в молчании ужинали, правда, иногда я пытался поговорить с мальчиком. Но обычно ему почти нечего было сказать. Как-то раз я вернулся из караула и, к своему удивлению, не застал Мару плачущей. Сидя у очага, она читала потрепанный свиток с гимном ангельской песни. «Я решила вернуться в монастырь», — сказала она. «Этим утром шел снег, и мои башмаки промерзли. Я был плохо одет и местами совсем застыл». «Это безопасно?» — спросил я. Мара кивнула. «У людей есть желание восстанавливать монастыри, занятые Черным фронтом. И мне кажется, я буду полезна, ведь я провела там много дней». «А что, если крестейцев вытеснят оттуда рутенцы или какие-нибудь рубадийские каганы? Тогда ты будешь в опасности». «Все мы вечно в опасности, где бы ни находились». «Да, но у опасности может быть разный уровень. Жить в полной глуши — это...» Я понял, что она меня не поддерживает. Эта женщина 2 месяца томилась в слезах. Я не мог лишить ее цели. «Если ты так хочешь, позволь хоть доставить тебя туда и увидеть, как ты устроишься. Мара покачала головой. Мы отправимся большой группой и в сопровождении паладинов. Не тревожься за мою безопасность. Я взглянул на принципа. Полагаю, ты пойдешь с ней? Не прекращая играть на флейте, он взял несколько высоких нот, словно говоря «да». А если Васка в четвертый раз вернется за ней? Именно в этом монастыре он будет искать ее первым делом, а она беззащитна. Но я не высказал своих опасений. В конце концов, это меня не касается. Я не помог их семье, хотя искренне хотел этого. На моих глазах Васка поймал Мару в ловушку и увел Анну. Так какое право я имею открывать рот сейчас, если тогда не сумел? Кстати, об опасности. В городе ходило множество странных слухов. О живых мертвецах-колдунах, бродивших по укрытым снегом холмам на западе. О плывущих среди облаков падших ангелах и рыбачьих деревнях, исчезающих за одну ночь. Все типично для крестейской зимы. Народ любит такие байки. Но после того, чему я стал свидетелем в Сирме, я уже не находил их забавными. Вообще-то они пугали меня, как и мысль о Марии и принципе в тех горах и без моего присмотра. «Мы всегда будем рады там тебя видеть», — сказала Мара. Я знал, что это просто вежливость. Знал, что она хочет избавиться от меня. «Когда вы уезжаете?» «Завтра. К тому времени, как ты вернешься со своей караульной службы, нас уже не будет». «Значит, это моя последняя ночь с ними. А потом я вернусь в опустевшую комнату». Я кивнул и протянул ей заработанные монеты. «Хлеб, наверное, уже скоро закончится». «Не волнуйся, пекарь рядом с часовней Томаса всегда оставляет для меня одну буханку. Я быстро». Мара завернулась в шерстяную шаль и ушла на рынок. Сидя на полу у очага, я наслаждался мелодией принципа, полной надежд. Где он этому научился? «Раз уж мы с тобой в последний раз вместе, я должен кое о чем спросить», — сказал я. Он продолжил играть, и от этого было трудно собраться с мыслями. «Ты не мог бы прекратить на минутку?» Мальчик опустил флейту на колени. Взгляд глаз цвета морской волны остановился на мне. «Принцип, ты знаешь, кто твои родители?» «У меня их никогда не было». «Так спокойно. У всех есть мать и отец. Все рождаются из чрева. Но не я. Я был рожден из костей». Ашири говорила мне про дворец костей и о том, как отдала туда мальчика. «Что ты этим хочешь сказать, принцип?» «Не знаю. Но я был рожден из костей. У меня нет матери и отца». «У меня нет опыта разговоров с детьми. Как ему объяснить, что невозможно быть рожденным из костей и что каждый появился на свет после единения мужчины и женщины?» «Ты ничем не отличаешься от всех нас», — сказал я. «Просто ты разлучен со своими родителями. Но будь у тебя шанс с ними встретиться, ты хотел бы?» Принцип покачал головой. «Нет». Мальчик немногословен, но при этом решителен. «А чего ты хочешь?» — спросил я, толком не зная, имеет ли смысл задавать такой вопрос десятилетнему мальчику. «Чего ты на самом деле хочешь?» Он улыбнулся. «Такая редкость». «Я хочу быть, как ты, железный. И чтобы ты остался с нами». Я такого не ожидал и был почти счастлив. Но потом вспомнил, кто я и что совершил. «Думаю, ты и сам сможешь ее защитить», — сказал я. «Ты стреляешь лучше, чем я когда-либо. Вот бы только палец на спусковом крючке поменьше чесался». «Аркебузы слишком громкие. Можешь научить меня сражаться мечом?» «Когда-нибудь я приду и научу тебя». «Обещаешь, железный?» «Нет. Но очень постараюсь». Я потрепал его соломенные волосы. Мара вернулась довольно быстро и была бледнее, чем когда уходила. Заметив, как она отводит взгляд, я понял, что ее что-то гложет. «Что такое?» — спросил я. Она положила на стол неказистый круглый хлеб. «Я должна приготовить ужин. «Ты услышала что-то о Симпурисе?» Мара остановилась перед шкафчиком, где мы держали рыбную пасту, оливковое масло и немного сушеных фиг. «Говорят...» Ее голос дрогнул. «Рассказывай». Она сглотнула. «Говорят, что гора Дамав извергает по ночам все больше огня и скоро может взорваться. Кардам Крум, Каган Рубади, совершает набеги населения Симпуриса и забирает девушек для продажи в рабство. У берегов Тетиса развиваются паруса Рыжебородова, а над мертвым лесом появляется падший ангел, укутанный в облако крови, как в плащ». Я опустил руку на ее вздрагивающее плечо. «Мара, такие сказки люди разносят каждую зиму. В густом тумане им видится самое худшее». «Но наверняка в этом есть доля правды. Они не стали бы сочинять полную ложь?» «Может, и есть. Горы вроде Дамава плюются огнем, но редко полностью извергают его из своего чрева. А Рубади всегда нападали на крестьян в поисках легкой добычи. Поэтому города, подобные Тетису, имеют крепкие стены. Что до Рыжебородова, вряд ли он дойдет по морю так далеко, до самого Симпуриса. В особенности зимой. Ну и говорят, что тот мертвый лес проклят лесными ведьмами. Но я его видел, и там всего лишь море зелени». Мара достала нож и рыбную пасту, разрезала и намазала ею хлеб. «Ничего лучше, чем эта еда до весны нам не видать». Мы сели втроем за кривой стол, подножку которого я подложил порванную сандалию, чтобы не шатался. Мы поблагодарили Архангела за щедрый дар. Я произносил эти слова скорее из страха оказаться неблагодарным. Всю жизнь я испытывал этот страх, боялся лишиться всего, если не буду достаточно благодарен. Но хотя я и восхвалял Архангела за каждой трапезой, все равно потерял все». Но я не делился с Марой и принципом своим отчаянием, ведь вера — единственное утешение в холоде и темноте. Мара могла лишь молиться за Анну, и если эти молитвы хоть немного согревали ее, они дороже страшной правды, оставившей во мне этот холод. «А Шерри хочет, чтобы мы тонули в истине, широко открыв глаза. Но в правде нет ничего хорошего. Мы стремимся скрыть правду под сладкой мечтой. Наверное, Мара мечтала, что когда-нибудь опять будет с Анной. Как же еще ей жить? Она надеялась, что, несмотря на ее бессилие, Архангел с 12 вернут ей дочь. Что у нее есть, кроме этой подслащенной лжи?» После ужина Мара читала ангельскую песнь. Принцип играл на флейте, а я немного прибрался. Мы все страдали от блошиных укусов на голенях, хотя наша комната была чистой, насколько это возможно, без щелока для стирки белья, горстка которого на рынке стоила как хлеб на 3 дня. Потом мы, как обычно, уснули у очага. Ночь прошла тихо, не считая сладострастных стонов в комнате наверху. И ветер за стенами выл громче, чем когда-либо с начала зимы. Как обычно, я смог уснуть только за несколько часов до рассвета. Лежал и слушал заунывную песню ветра, пока разум не устал. На следующее утро меня разбудил стук в дверь. Я не забыл надеть маску, а потом пошел смотреть, кто там. Худая женщина средних лет, закутанная в зимний шерстяной плащ, побитый молью, приветствовала меня улыбкой. «Благослови тебя, Архангел, господин. Я пришла, чтобы забрать Мару и ее мальчика. Мы скоро отправляемся в горы, и паладины уже ждут у ворот». «Пойду разбужу ее». Я подбросил еще одно полено в огонь и осторожно разбудил Мару. Она спала на животе, прижавшись щекой к набитой соломой подушке. «Тебе пора собираться». Я снова тронул ее за плечо. «Мара». Она села, и волосы рассыпались по лицу. Глаза покраснели и затуманились. «Тебя уже ждут», — сказал я. «Мне снился ужасный сон». «Что на этот раз?» Ее преследовали кошмары об Ане, и, кажется, с каждой ночью они становились все страшнее. «Там был человек, который повесил себе на шею эти странные маски. Он преследовал Ану. В ее глазах была боль. «А ты его?» «Возможно, это был Васко?» «Может быть. Не знаю. Теперь все это кажется таким далеким». Пока Мара собиралась за перегородкой, я разбудил принципа, и мальчик сразу взялся за флейту. Сыграл мелодию, которую я от него раньше не слышал, стремительную и пряную, похожую на восточные танцы джаза. «Откуда ты берешь эти мелодии, принцип?» «Из снов». Я рассмеялся. «Ну, хоть кому-то снятся хорошие сны». «Меня учит девочка». «Девочка? Она тоже родилась из костей». «Она красивая». Похоже, он близок к тому, чтобы начать видеть особые сны. Мои начались в 11. Мне было грустно осознавать, что едва у него появятся волосы на лице, ему больше не позволят оставаться в монастыре с Марой. Мальчику придется искать свой путь в жизни, без помощи матери и отца. Одевшись, Мара вышла на улицу поговорить с ожидающей женщиной, пока собирается принцип. Мне тоже почти пора было идти на караульную службу. А потом я вернусь в опустевшую комнату, слишком большую для одинокого мужчины. Если останусь в Гиперионе, придется искать жилье поменьше и подешевле где-нибудь в ступнях. Едва принцип вышел из-за перегородки, укутанный так, что не видно лица, как Мара вернулась в комнату. «Имперские глашатые...» Мара пробыла снаружи всего пару минут, но ее лицо стало бледным, как замороженным. «Она сказала только, что объявили...» «Что объявили?» — спросил я. «Каган Кардам Крум захватил имперский Пендурум и теперь нацелился на Симпурис. У Пендурума самые высокие стены во всем Крестесе, и если Рубади взяли его, значит, они владеют осадными орудиями. Они захватят и Тетис. А все мы знаем, что случается с женщинами в захваченном Рубади городе». «Слыхал я про этого Кардама Крума. Один из немногих рубадийских каганов, чьи имена я потрудился запомнить. Во время своих первых завоеваний я нанимал целые племена рубадийских наездников. Но когда встретил Джауза, и тот сделал для меня скорострельные аркебузы, перестал нуждаться в рубадийских методах войны. В лучшем случае они были еретиками, а в худшем — язычниками, и не слишком ладили с моими просвещенными паладинами. Мне часто хотелось вышвырнуть их из Крестеса. Но ни одной из этих мыслей не успокоить мать, тревожащуюся за благополучие дочери». «Ты думаешь, Васко ее не убережет?» — спросил я. «Васко сам продаст ее Круму, если это даст ему какое-то преимущество». «Нет, он не станет». «Будет держать ее рядом, чтобы заманить тебя». «Я больше не в силах выносить эту неопределенность. Как ты можешь просить меня забыть о ней?» «Просил не я. То было жестокое требование судьбы». В дверь постучали. «Мара, пора идти, а то паладины покинут город без нас». «Не будет мне покоя в этих горах», — сказала Мара. «Мне надо идти туда, к Ане, сейчас». «Мара, ты не понимаешь? Архангел наказывает меня за то, что была плохой матерью. Это мой шанс искупить вину, я ей нужна». «Ну, до Тетиса 14 дней по морю и целая луна по земле. Это летом. А зимой путешествие туда любым способом безрассудно или невозможно». «Мне все равно. Я ставлю принципы на твое попечение и пойду к ней». «Я пойду с тобой», — сказал принцип. Невозможно отделить мальчика от этой женщины, а то от ее дочери. Опять раздался стук в дверь. Я вышел. «Езжайте, сестра. Позже я сам привезу Мару в монастырь». «Ты уверен?» Она накинула капюшон, укрыв обветренное и изможденное лицо. «Дорога нелегкая. Нас будут сопровождать паладины и разжигать огонь по пути». «Я сам когда-то был паладином и способен на большее, чем просто однорукий мужчина». Я улыбнулся. «Храни вас, архангел». «И тебя, добрый господин. А также позволь мне просто сказать спасибо. Я всегда чувствовала, что солдаты не получают должной признательности. имперская пропаганда дошла до того, что объявила, будто Михей Железный поклонялся падшим и нес разрушение священному крестесу по их приказам. Конечно, эта женщина благодарила не Михея Железного, а солдата, которым я притворялся. Я оценю твою доброту. Она пошла прочь по засыпанной снегом улице, а я вернулся к теплу очага. «Ты еще можешь их догнать», — сказал я Маре. «Очень советую». «Я иду в порт». Мара туго замотала шарф. «Узнаю, идут ли корабли в Тетис, а если нет, попробую поискать повозку». «Никто не отправится в Тетис во время метели. Я точно знаю». «Тогда я пойду сама». «Замерзнешь насмерть. Или же тебя схватят и продадут тем дикарям, которых все так боятся». Я выглянул в окно, чтобы увидеть солнце, скользящее за туманной завесой от горизонта к середине неба. Чтобы получить плату за день, я должен в течение часа быть в катакомбах. «Не дай ей сделать какую-нибудь глупость», — сказал я принципу. «Но возлагать надежды на мальчика, который верит, что родился из костей, можно разве что от отчаяния». «Я доберусь к ней сама», — сказала Мара. «А потом я сделаю, как ты советовал. Приглашу Васка в свою постель, а когда он ощутит себя со мной в безопасности, воткну ему нож в сердце. Ты прав, мир не покупается миром. Я заплачу за мир для себя и для дочери его кровью». Моя покойная жена Альма впадала в такое безумное состояние. Грозилась покинуть меня и вернуться в Пасгард. И даже хотела настроить людей против гарнизона, который я там оставил. Я научился пережидать подобное настроение, как шторм в порту. «Мне пора в катакомбы», — сказал я. «Нам нужны деньги. Что бы ни случилось, нам нужен хлеб». Я надел дублет и доспехи и вышел, надеясь, что эти двое будут здесь, когда я вернусь. Я стоял в чреве Гипериона, рассматривая узоры, которые тьма рисует перед глазами. Я понимал, что Мара не просто в смятении. Раньше, когда она говорила о возвращении в монастырь, в ее голосе звучала надежда. Она хотела вернуться к привычной жизни, но мысль о том, чтобы сделать это без Анны, оказалась слишком болезненной. Она 2 месяца скорбела о дочери, которая не умерла, но очутилась на западном побережье Юнанского моря. Конечно, она пойдет к ней. Единственный путь, который она себе представляет. А каков мой путь? Стоять в темном подземелье до конца своих дней? Если Мара готова умереть за свою дочь, ради чего я готов жить? Я завидовал ее целеустремленности. Разлука с той, кого она любит, давала ей цель, как и Васка. И даже у мальчика, лишенного отца и матери, была цель — защищать женщину, которая его вырастила. А я стою в темноте, лишенной цели и не боящейся ничего, поскольку терять мне нечего. «Где ты?» — сказал я бездонной тьме. «Явись мне, как много лун назад в Сирме!» Я ощутил дуновение ветерка, пахнущего зелеными светлячками. Подняв фонарь, я шагнул вперед, и холод земли проник сквозь кожу старых сапог. Я глубже и глубже спускался вниз, вслед за дуновением ветерка, пока сами стены не стали черны, как деготь. Она стояла на пороге иного мира, за которым чернота была слишком странной для наших чувств. При виде бледной Элли с раздувшимся животом по моим венам разлился ужас. «Раньше, чем я думала, папа, — сказала она. — Ты скучал по мне? Или тебе что-то сладко напела бездна? — Мне нужна твоя помощь. — Мне казалось, ты хотел избегать неприятностей. — В конце концов, они сами всегда меня находят. Абсолютно черные глаза Элли напомнили мне бездонный глаз Васко. Может, все это порождение одного великого зла? Или я мыслил слишком просто? Может, зло бесконечно разнообразно и огромно, как краски звезд и бескрайний покров, на котором они висят? «Что я могу для тебя сделать, Михей Железный?» «Я хочу пройти в Тетис с твоей дорогой. «И что ты будешь там делать?» «Разве ты не знаешь? Ты не следила за мной?» Она погладила живот. «Я ношу ребенка. Я еще долгие годы не увижу света, пока не рожу нашего сына», — усмехнулась она. «Злу придется процветать без меня. Но я не волнуюсь. Оно заложено в самой человеческой природе». Она снова издала смешок. «Мне нужно кое-кому помочь», — сказал я. «Возможно, это наименее мерзкий поступок из всех, что я совершал. И это тебе не подходит». «Обычно зло не в том, что делают люди, а в том, как они это делают. Не сомневаюсь, ты оправдаешь мои ужасные ожидания». Она улыбнулась, показав черные зубы. «Так ты мне поможешь?» «Я не могу отказать прошлому любимцу. Как ты топтал малолетних детишек Шаха. До сих пор улыбаюсь, вспоминая об этом». Внутри меня рос и распространялся страх, а с ним вместе стыд и печаль. «Ты следила за мной в тот день?» «Со своей ветки. Ты не заметил черные перья?» «Да, смотрела. Иногда и нашептывала, но не так часто, как тебе кажется. Иногда я спрашиваю себя, что делаю на этой войне, если зло уже царит в людских сердцах, если ему уже суждено победить. Полагаю, исход большинства сражений предрешен до их начала. Ты ведь все об этом знаешь, правда, завоеватель?» «Что это за война, на которой она сражается? Может, та, о которой говорил Айкард, когда мы с ним стояли на зубчатых стенах Кастаны? Та война, в которой я отказался драться, несмотря на все мольбы о Шере?» «Я не завоеватель. Уже нет». «Ты всегда останешься завоевателем. Такова твоя суть, и поэтому я избрала тебя отцом своего ребенка. Больше тысячи лет я слежу за тем, как люди убивают друг друга. Ты завоеватель, Михей Железный». «Я не собирался понапрасну тратить слова на спор о том, кто я такой и что есть человечество. Это только усиливало мой страх». «Отведи меня в Тетис». Элли приблизилась. От ее разукрашенной лилиями одежды пахло лилиями. «Ты хочешь вернуть свою железную руку?» «Васка силен. Чтобы победить его, я тоже должен быть сильным». Я кивнул. «Пока не потерял руку, я мог метать пальцами молнии. Как это работает?» «Чем больше душ ты разлучишь с телом, тем больше у тебя сил повелевать молниями». «Я больше не намерен убивать, как когда-то». «Не волнуйся. Тут считаются все, кого ты убил, начиная с рождения. Я верну руку, и тебе останется лишь использовать силу, которую ты уже заработал кровью». По ее лицу расплылась азартная ухмылка. «Хотя свежие смерти для кровавой звезды всегда преимущество». Я подавил дрожь. «Человек, с которым я сражаюсь, силен. Ему даже помогает оборотень. Один раз он принял мою форму, причем идеально». «А еще она, наверное, раздвигает перед ним ноги, эта грязная шлюха». «Ты ее знаешь?» «Таорви. Одна из моих получеловеческих дочерей и самый ловкий оборотень, какого я знаю. Нет такой формы, которую она не смогла бы принять». «Тебе следует остерегаться и ее, и Синевласы, и Саурвы. Хотя Саурва не самый умелый оборотень, она компенсирует это своими хитрыми планами». «Каковы их намерения?» «Они поклоняются Хавве. Фу. Дети часто становятся гнусным разочарованием. И все же мне не хочется прекращать их плодить. Странно, правда?» Элли указала на промерзшую стену пещеры. «Теперь сядь и закрой глаза». «Что ты будешь делать?» «Я не собираюсь оседлать тебя снова. Во мне уже растет твое семя. На сей раз ты просто проспишь несколько часов, потому что здоровье у тебя крепкое. Но когда проснешься, у тебя будет две руки, причем одна железная». «А потом ты проведешь меня в Тетис?» Она отвернулась от меня и смотрела во тьму. Если в дело вовлечена Таурви, это будет проблематично. Меньше всего я хочу столкнуться с ней, когда мое чрево в тяжести. Почему? В чем опасность? Как и обычная женщина, я слаба, когда что-то растет внутри, истощая меня для собственного рождения. Таурви может убить нашего сына в утробе, Михей. Мне нельзя так рисковать. Я могла бы отвезти тебя куда-то поблизости. Как тебе, Пендурум? Он не близко к Тетису. Совсем не близко. Но ближе, чем то место, где ты сейчас. Тебе нужно будет только пройти через гору Дамав, потом мертвый лес, и вот ты уже в Тетисе. И к тому же, чем дальше на юг, тем теплее. Пасгард или даже Диконди был бы много лучше. Чтобы из Пасгарда добраться до Тетиса, надо только пересечь южную окраину мертвого леса. От Диконди 2 дня на лодке. У обоих вариантов свои плюсы и минусы, но я все же предпочитал Пасгард, поскольку на земле меньше шанс быть схваченным компанией. Хорошо, Михей. Правда, это рискованно, потому что у мерзкой шлюхи хороший нюх. Она может учуять меня издалека, но пусть будет Пасгард. Что ж, это неплохо. Она улыбнулась мне, чуть покачиваясь и положив руки на бедра. Наверное, я был совершенно безумен, если считал, что это существо Элли. Как и Мара, которая хочет верить, что найдет путь зимой в Тетис, мне хотелось верить, что Элли еще жива. Когда так отчаянно хочешь верить во что-нибудь, этим легко могут воспользоваться и обмануть. Ее настоящее имя Ахрия, и она могущественное древнее существо. «Скажи мне кое-что», — попросил я. «Что за место, дворец костей?» Ахрия усмехнулась, на сей раз язвительно. «Ты спрашиваешь так, как будто ему можно дать определение. Вы, люди, такие странные. Презираете тьму, полную того, чего не можете увидеть или понять, но при этом тьма влечет вас к себе. Дворец костей — это дворец костей. Войди в него, и откроются истины, которые тебя изменят. Но не только ты познаешь эти истины. Они тоже познают тебя, и ты больше не будешь прежним». «Для чего кому-то добровольно входить туда или даже приносить в жертву того, кого любит?» «Чтобы обрести мечту, темнейшую из всех возможных, власть над пространством и над самим временем. Но я не собираюсь тратить целый день, удовлетворяя твое любопытство». Она снова указала на стену. «Сядь!» Ашери обрела эту силу. Она могла вызывать мерзости из чрева звезд. Могла читать и писать на языке, которым говорят эти звезды. Неужели она принесла в жертву принципа, чтобы получить эту силу? Если да, почему он еще жив? «И еще вопрос», — сказал я. «Для чего ты привела меня в монастырь? Ради мальчика?» «Мальчика?» — Ахрия пожала плечами. «Какого мальчика?» «Привела домой, потому что думала, ты захочешь увидеть результаты твоих решений». «Я ведь не такая великая интриганка, как моя дочь Саурва. В основном я делаю то, что нравится. И насмешка — одно из любимых моих развлечений». Я по-прежнему не мог принять то, что по чистой случайности нашел сына Ашери в том самом монастыре, где родилась моя дочь. Если не Ахрия привела нас туда, значит, это сделал кто-то другой. «Ты сказала, что ведешь войну», — сказал я. «Где же в этом место для радости?» Долгий вздох Ахрия начала как девушка, а закончила демоническим рыком. «Все твои расспросы обо мне закончены. Сядь и спи. Больше просить я не буду». Понимая, что окончательно исчерпал ее терпение, я опустился у стены на пол и закрыл глаза. Я почти не спал уже 2 луны, и тишина катакомб убаюкивала. Уносила в облако сна, лишенного сновидений.